Борт номер 1-6. Все, тихо, литер, левого двигателя. Включи огнетушитель. Борт номер 1-6. Пожар левого двигателя. На курс какой? Включи огнетушитель. Борт номер 1-6. Я сбит. Борт номер 1-6. Курс. Пожар правого двигателя. Борт номер 1-6. Отказ СДУ. Тихо. Проверь сигнализацию отказа. Прыгать будем на двух, на трех. Создай условия для катапультирования. Куда? Борт прямо? Номер 1-6. Отказ СДУ. Проверь сигнализацию отказа. Создай условия. Дальность 30 до поворота. Борт номер 1-6. Тихо. Борт номер 1-6. Дергай!